Он поцеловал ей руку, явно стараясь выказать ей свою любовь с той нарочитостью, которая всегда была свойственна их семье. «Я не сомневаюсь, что ты говоришь правду, дорогая. Клянусь, что никто не посмеет обидеть тебя, пока есть сила в этом теле, чтобы защитить тебя. Я подвергну пыткам, а потом предам смерти любого, кто посмеет сказать против тебя хоть слово. Не говори так страстно о моей скромной персоне. Мне ничего не надо. Я счастлива, когда вижу тебя. Сделай одолжение. Навещай меня как можно чаще, и я буду счастливейшей женщиной на свете. Хотя я понимаю, что у тебя свои заботы, и что мне не следует мешать тебе своей эгоистической любовью». Он обнял мать, и они продолжали прогулку по саду среди цветов, обсуждая предстоящий ужин. Чезаро шел по городу. Плащ скрывал его роскошный наряд. Лицо скрывала маска, чтобы никто не мог узнать его. Дойдя до моста, он свернул на узкую улицу. Потом проскользнул на другую и остановился перед домом. Оглядевшись вокруг, чтобы убедиться, что никто не преследует его, он вошел через открытую дверь, закрыл ее за собой и спустился по каменным ступеням вниз. Наконец он вошел в комнату, пол которой был выложен плитками, а стены отделаны деревом. Чезаро хлопнул в ладоши. Появился слуга, и когда молодой человек снял маску, он низко поклонился. «Госпожа здесь?» — спросил Чезаро. «Да, ваша светлость». Слуга привел его в комнату, типичную для подобных мест. В ней стояла широкая кровать, деревянные стулья с резными спинками. На стене висело распятие, перед которым горела лампадка. Очень красивая юная девушка, высокая и стройная, встала, как только вошел Чезаро, и упала перед ним на колени. «Господин!» — негромко произнесла она. «Встань!» — нетерпеливо бросил Чезаро. «Мой брат здесь?» «Еще нет. Он придет через 2 часа». Чезаро кивнул. «Настало время исполнить свой долг», — сказал он. «Да, мой господин». Чезаро пристально посмотрел на нее. «Ты любовница моего брата. Какие чувства ты испытываешь к нему?» «Я служу одному хозяину», — ответила девушка. Он коснулся пальцами ее уха. Жест был одновременно ласкающим и угрожающим. «Помни», — сказал он, — «я награждаю тех, кто оказывает мне услуги. Награда зависит от того, каков характер услуги». Девушка дрожала, но твердо повторила. «Я служу одному хозяину». «Хорошо», — ответил Чезаро. «Я сразу скажу тебе, что от тебя требуется. Ты придешь в виноградник Вано Цикатани в полночь. День я назову тебе позже. Ты, как всегда, когда бываешь с моим братом, наденешь плащ и маску. Ты сядешь на его коня вместе с ним, и вы вместе уедете». «Это все, мой господин?» Чезаро кивнул. «Еще одно. Ты уговоришь его пойти в трактир, который ты недавно обнаружила. Там ты скажешь ему, что вы останетесь в трактире до утра». «Где этот трактир?» «Я скажу тебе его название. Он в еврейском квартале. И нам придется ехать туда после полуночи?» «Тебе не следует ничего бояться, если ты будешь делать все так, как я скажу». Он обнял ее и поцеловал. «А если нет, моя красавица?» Он рассмеялся. «Но ты не забудешь, что служишь только одному хозяину, ведь правда?» Вануца, все еще очень красивая женщина, принимала гостей в своем винограднике. Стол был обильно уставлен отличной едой. Вино, которое подавали к столу, было отменным. Карло Канале сидел рядом с ней, готовый выполнять роль хозяина и развлекать почетных гостей. «Ты считаешь, что нам будет достаточно весело только в компании твоих сыновей, их кузена и еще нескольких родственников? Когда мои сыновья приходят ко мне, они предпочитают проводить время без торжественности и пышности, которые окружают их повседневной жизнью. Канали еще раз отхлебнул вина, чтобы убедиться, что оно в самом деле высшего качества. Ванутца, нервничая, осматривала стол и без конца давала приказания рабам, но когда приехали гости, она все свое внимание переключила на них. «Дорогие мои!» — растроганно говорила она, обнимая их. Но она дольше прижимала Чезаро, чем Джованни, и это не укрылось от внимания Чезаро. Была прекрасная летняя ночь. Внизу расстилался город. Прохладный воздух и аромат цветов слугов округ Колизея достигали дома Ванотцы. «Чудная ночь», — подумала Ванотца. За столом шел веселый разговор. Чезаро подразнивал Джованни. «Зачем же ты, брат, подвергаешь себя опасности? Я слышал, что ты разъезжаешь среди головорезов в сопровождении одного только грума. Ты и твоя подруга в маске. Никто не осмелится напасть на сына моего отца», — ответил Джованни. «И все-таки ты должен вести себя осторожнее». «Я вел себя по-разному, но осторожно никогда», — рассмеялся Джованни. «Это так, сынок», — сказала Ванутца. «Умоляю тебя, будь осторожен. Не езди в те части города, где тебя может подстерегать опасность». «Мать, ведь я уже не ребенок». До меня дошли слухи, что его видели в еврейском квартале как-то поздно ночью. Это безрассудно с его стороны. «В самом деле, это крайне неосмотрительно», — пожурила сына Ванутца. Джованни улыбнулся и повернулся к канале. «Еще вина, отец. Отличное у вас вино». Канале, в восторге от похвалы, наполнил кубок пасынка. Разговор перешел на другую тему. Перевалило уже за полночь, и они собирались уезжать, когда Чезаро сказал: «Посмотрите-ка, кто-то там прячется в кустах». Все повернулись и увидели среди деревьев и кустарников стройную фигурку. Лицо скрывала маска. «Похоже, тебя ждут», — обратился к Джованни брат. «В самом деле», — ответил юноша. Казалось, он очень доволен. «Нужно ли твоей подруге появляться в доме нашей матери?» — спросил Чезаро. «Возможно», — со смехом ответил Джованни. «Твоя приятельница совсем заждалась тебя», — заметил Чезаро. «Пошли скорее, не будем задерживаться. До свидания, дорогая матушка. Я долго буду помнить этот чудесный вечер». Ванутца, обняв на прощание сыновей, посмотрела, как они садятся на коней. Когда Джованни был уже в седле, некто в маске вскочил на коня позади него. Чезаро засмеялся и позвал своих слуг, которых захватил для охраны. Потом затянул песню. Ее все тут же подхватили, спускаясь с холма по направлению к городу. Доехав до моста, Джованни остановился и сказал брату, что здесь они расстанутся. Он подозвал одного из грумов. «Ты, приятель, поедешь со мной. Остальные пусть отправляются спать». «Неужели тебе надо куда-то ехать?» — спросил брата Чезаро. «Ты ведь не собираешься отправиться в еврейский квартал?» «Тебя совершенно не касается, куда я еду», — высокомерно возразил Джованни. Чезаро с необычным для него равнодушием пожал плечами. «Поехали домой», — приказал он своим слугам, и тем из спутников Джованни, кому тот разрешил следовать за ним. Итак, они расстались с Джованни, который с таинственной незнакомкой и грумом, державшимся чуть поодаль сзади, направился к еврейскому кварталу по узким извилистым улочкам. Последний раз Чезаро видел брата живым. На следующий день Александр испытал разочарование, не дождавшись любимого сына. Он прождал Джованни весь день, но тот так и не появился. Он послал к нему домой. Никто не видел его. Он не приезжал к Санчи. Александр, усмехнувшись, сказал: «Не сомневаюсь, он провел ночь дома у какой-нибудь сеньоры и теперь боится уйти от нее днем, чтобы не скомпрометировать ее». В таком случае он ведет себя крайне непоследовательно, — мрачно заметил Чезаре. День не принес никаких изменений.